Глава 22. Алиса. Затея выпить две чашки кофе подряд была абсолютно идиотской. Кофеин в сочетании с присутствием Симона опять заставил меня трястись. Чёрт. Должна бы уже привыкнуть к виду его голого торса и его хитрой улыбочки, и проникновенному взгляду, которым он прожигает меня насквозь. Но чем чаще мы видимся, тем сильнее я нервничаю от его близости. По крайней мере, первые 5 минут. «Можно, пожалуйста, у меня уже наступит фаза привыкания?» «У тебя все хорошо?» — спросил он и сел на кресло, которое я перед тем тщательно продезинфицировала. Мы в той же комнате, как и 2,5 недели назад. «Конечно, а у тебя?» Я стараюсь не показывать, что его низкий тембр вызывает в моем теле непривычные вибрации. «Тоже. Давай посмотрим». Я разглядываю наколотый контур. Развитую грудь, выпуклости брюшных мышц и углубление между ними я всеми силами стараюсь игнорировать. «Ты соблюдал инструкции?» Он кивнул. «Дважды в день втирал крем, как ты мне и приказала». Я надела перчатки и размазала вазелин. Даже под латексом мои пальцы чувствуют жар его тела, стук его сердца. Почти такой же сильный, как мой собственный, и меня это несколько успокаивает. «Сегодня твоя очередь», — напомнила я и взболтала чернила. «Для чего?» «Ставить музыку. Сегодня я хочу знать, что слушаешь ты». «Думаю, она не совсем в твоем вкусе». «Почему это? Ты оперу, что ли, слушаешь?» «Я разные жанры слушаю, но оперы среди них нет», — ответил он и взял телефон. «Сейчас мне нравится олдскульный хип-хоп. Не думаю, что тебе что-то знакомо». «Хочешь верь, хочешь нет, но одно время я слушала почти исключительно хип-хоп и R&B», — пояснила я, услышав первые аккорды, которые показались мне знакомыми. «Это когда я увлекалась скейтбордом?» Я ждала, что Симон в удивлении вскинет брови. Так делали все, кому я об этом рассказывала. Но Симон и тут стоял особняком. «Когда я катался на скейтборде, я балдел пару к гранжу, и особенно по Нируана, после того, как случайно наткнулся на YouTube на одно их древнее видео». «Ой, обожаю Нирвана!» Я осторожно наполнила колпачок взболтанной краской. «Как тебе это?» Монотонный речитатив сменяется ритмичным гитарным рифом «Smells like Teen Spirit». Я автоматически притопываю ногой в такт и качаю головой. Каждый раз, когда я слышу эту песню, мне хочется танцевать. Бешено, неистово. «У меня есть все альбомы, но этот я заслушала до дыр». «Оставить его?» «Если не возражаешь». «Не возражаю». Подготовив все необходимое, я, наконец, вынимаю из стерильной упаковки иголку. Под меланхоличное надрывное исполнение Курта Кобейна мы болтаем дальше под музыку. Я продолжаю набивать тату с того места, где мы закончили в прошлый раз. И походу мы выясняем, что у нас похожие вкусы. «На каком концерте ты была последний раз?» — спросил Симон. «Бьонсе». «Окей, ты вылетаешь». И он махнул рукой. «Не двигайся», — напомнила я. «Прости». «Сам же пожалеешь». Я надула губы. «Я так надеялась, что мы вместе потусим под Crazy in Love или Single Ladies». «Блин, как тут не двигаться?» — сказал он, посмеиваясь. Я придержала иглу, ожидая, когда он отсмеется. «Я тебе вот что скажу. Перед нашим очередным клубным туром я послушаю пару ее песен. Специально для тебя». «Надеюсь, слова приличные. И если уж на то пошло, можешь и пару танцевальных движений разучить». Усмехаясь, я представила себе, как Симон выйдет на танцпол под Single Ladies. «Дай угадаю. В твоей голове сейчас крутится клип, как я выплясываю хорео в облегающем боди и высоких каблуках». «И в парике до задницы. Теперь уже мы оба хохочем. Хорошо, что я не работаю в этот момент иголкой». Когда Симон смеется, от его глаз разбегаются мелкие морщины и лицо светится. Отчего он кажется, как нетрудно в это поверить, еще красивее. Не только от морщинок. Я почти влюбилась. По-настоящему. «Блин, единорог, я не могу так работать». Симон откашлялся и снова посерьезнел. «Окей, тогда расскажи что-нибудь про себя, о чем никто больше не знает». Я продолжила накалывать и замотала головой. «Не буду же я тебе выдавать мои секреты». «И не надо, расскажи что-нибудь. Я, например, никогда не допиваю последний глоток из стакана или бутылки. Это не секрет, но никто об этом не знает». «Ну хорошо». Я подумала минутку. «Я раскладываю еду на тарелке, чтобы оставить, наконец, самое вкусное». «Я никогда не наливаю кетчуп и майонез на картошку. Всегда рядом, чтобы для каждой картошки хватило соуса». «Я очищаю рыбные палочки от панировки, чтобы сначала съесть рыбу, а потом панировку». Если у меня на спорт уже нет сил, или мне тяжело тащить на четвертый этаж покупки, я начинаю фантазировать. Я представляю, что я скалолаз на пути к вершине, или что я возвращаюсь с охоты к семье и несу добычу. Мило. Теперь мне наконец понятно, о чем ты думал, когда тащил меня на Докленд. Нет, о чем я думал, тебе точно неизвестно. Возразил он таким тоном, который заставил меня поднять глаза. «О чем же ты думал?» Хочется мне спросить, но выражение его глаз, это пламя, заставило меня замолчать. Уверена, что его ответ напрочь выбил бы меня из колеи. Поэтому я опустила голову к его груди и была готова поклясться, как и раньше, что услышала биение его сердца. «Хочешь услышать что-нибудь по-настоящему оригинальное?» — спросила я. «Чем оригинальнее, тем лучше». Когда у меня был велик, меня все время терзали мысли, как он там один в подвале, как должно быть ему одиноко и страшно в темноте. Это называется анимизм, когда предметы наделяют чувствами и эмоциями. Хотя у меня, кажется, легкая форма. Пояснила я, чтобы он не счёл меня больной на всю голову. Почему я вообще об этом рассказала? Рассказать тоже что-то оригинальное. Чем оригинальнее, тем лучше. Ребенком я в текстуре дерева на полу искал лица. Я проводил за этим часы, чтобы найти такой узор и дать ему имя. Я подавила смех. Тем временем в моей голове тоже всплыли воспоминания о том, как мы с Бекки торчали возле луж и выдумывали истории. Что-то похожее я проделываю и сейчас после дождя, когда в лужах отражаются предметы. Я нахожу это прекрасным. «Иногда я до сих пор ищу лица», — признался Симон, словно на исповеди. «Я думал, это прошло, но с тех пор, как переехал к родителям, оно вернулось. У меня какая-то фигня с деревом». Я засопела. «Давай спокойно дадим название твоей фигне. У тебя древесный фетишизм». «Ну, не до такой степени. Я не бегаю по дому, не лежу мебель, не трусь о деревянной половице». «О, боже!» Я прыснула со смеху и затрясла головы, чтобы остановить этот супер нелепый, но и ужасно смешной фильм, который прокручивался у меня в голове. «Если из-за твоих непредсказуемых формулировочек я проведу не ту линию, сам будешь виноват». «Окей. Чтобы ты полностью сосредоточилась на тату, я замолкаю. Ни слова больше, ни звука». Смех в его голосе не оставил никаких сомнений. Молчать у нас не получится. И, видимо, он прав. Если только... «Я за, и кто первый заговорит или засмеется, тот будет...» Я задумалась. «Ты хочешь превратить это в игру?» «Другого способа замолчать у нас нет». «Если ты проиграешь, должна будешь съесть рыбные палочки, не отделяя рыбу от панировки, в том виде, в каком ты достаешь их из духовки». «Какой же ты подлый!» — выдавила я с наигранным гневом. «Я доверяю тебе самые сокровенные фантазии с едой, а ты просто берешь и используешь их против меня». Еще никогда самодовольная ухмылка не выглядела так сексуально. «Ну, прекрасно. Тогда ты в случае проигрыша будешь есть картошку фри». Его лицо вмиг преобразилось. «Нет». «Да, картошку, залитую майонезом». «Нет». «И кетчупом сверху». «Ну, брось». «Смесь». «Блин, мне ни в коем случае нельзя проиграть». «То же самое. Ну, поехали?» Улыбнулась я. «Погнали». Мы одновременно сделали глубокий вздох, как будто с дополнительной порцией кислорода в легких легче подавить желание говорить и смеяться. «Предложение типа «мне нужен перерыв и мне нужно в туалет» не считаются», — быстро проговорила я. «А и сколько у тебя сегодня времени? Опять 3 часа?» «Сколько тебе еще нужно, чтобы покрыть старую тату?» «Думаю, только работа с иголкой без пауз. 5-6 часов». «У тебя есть после меня клиент?» «Кстати, нет. Кто-то отменил. Ты хочешь, чтобы мы сегодня закончили?» «Если у тебя нет других планов, с удовольствием». «Можем, но с перерывом, чтобы ты поел. Тут рядом есть булочная». «Еда — хорошее слово. Поскольку завтра я перестану быть твоим клиентом, приглашаю тебя на следующей неделе на рыбные палочки». Добавил он, подмигнув, и я снова расхохоталась. «Опа, проиграла». «Этот смех еще не считается», — возразила я. «Мы начинаем на 1, 2, 3».